do shit until they murder me. Говорите. Ну что же вы молчите? Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Могу я узнать Светлана Яковлевна? Слушайте внимательно и с наслаждением. Это вы, да? Да. Звонок из Сбербанка России, старший специалист Лопаткина Ирина Владимировна. Звоним к вам из управления по работе с проблемной задолженности по вашей карте кредитной, которую вы взяли на 71 817 рублей. У вас 170 дней задолженности, числится сумма задолженности составляет 21 тысяча рублей. Светлана Яковлевна, на основании 37 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации банк возлагает на вас обязательство оставлять срок оплаты сегодня до произвести платеж. Светлана Яковлевна, вы когда сможете внести оплату и каким образом? Через терминал Сбербанк онлайн. Как будет оплата носить? А подскажите, пожалуйста, а что мне грозит за нарушение 307 статьи Гражданского кодекса? Это вам выставили требования об оплате. Статья о том, что это выставление требования в одностороннем порядке оплату произвести сегодня-завтра. Так в статье и написано? Да. Прямо так и написано, что в одностороннем порядке сегодня... Если обвинение на вас возлагается обязательство возврата долга. Так, ну а если я нарушу эту статью и не оплачу, что мне за это грозит? Не, чтобы понимать, стоит еще оплачивать, раз. Не стоит? Если вы не оплачиваете, мы вас передаем на основании статьи 8 Федерального закона 230 на выездную группу взыскания. Они будут к вам направлены как по адресу регистрации, проживанию, к работодателю для дальнейшего взыскания. А у вас есть адрес моего работодателя? И также все зафиксировано, да. Да? Я вам не говорила адрес моего работодателя, откуда когда у вас брали, эта информация. Когда брали кредитное обязательство, у нас имеется. Сейчас а, так это старый работодатель к нему. Ну, хорошо, вот приедет эта выездная группа, и что будет? Ну, вот приедут они, ну, что они... Вы будете при них, пока вы не платите, при они вас? Идут. Или при них? При них, при них. А что, они будут мне в дверь звонить, пока я не выйду с деньгами к ним? Прям ним нужно, а им нужно оплатить. А мы должны будем оплаты провести в одностороннем порядке. Если нет, ну вот они приехали, вот прибудете. Какие будут... Вот они приехали, какие будут их действия? Уточнять. Что, почему вы не оплачиваете? Каким ну, образом? Вот каким они приехали, я почему? Позвонили в дверь, смотрите, я им открыла, говорю, денег у меня нет. Дальше что? Они будут с вами находить решение пути изменений данных платежей. Они мне посоветуют пройтись по соседям, занять где-то. Я уже пробовала, никто не дает, ни у кого денег нет. Так, ради и что дальше? Бога, ваше право. Есть уголовная статья, 177 статья Уголовного кодекса. А вы считаете, что она ко мне применима, да? Суд. Конечно, у вас в данный момент она ко мне применима, да? В данный момент, если вы не оплачиваете, также после выездной группы взыскания информация передается сначала... А назовите мне, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. Лопаткина Ирина Владимировна, я вам уже говорила. Ирина Владимировна, если да? Вы не оплачиваете, Ирина Владимировна, а вы понимаете, что вы только что нарушили 230-й федеральный закон, когда упомянули 177-ю статью, которая ко мне вообще неприменима? Потому что 177-я статья «Злостное уклонение от дебиторской задолженности» применима в том случае, когда должник после суда скрывается от пристава. Я вам говорю, какие бывают действия. Светлана Яковлевна, нет, подождите, я вам задала конкретный вопрос. Вы понимаете, что вы только что нарушили 230-й федеральный закон? Я не нарушила. Говорю, давайте мы тогда поступим с вами таким образом. Я вот эту запись разговора направляю в Федеральную службу судебных приставов вы с жалобой. Меня как можно пугать ради судебными Бога, приставами? Это ж не бабайка. И чтобы они разобрались, нарушили вы только что 230-й федеральный закон, когда меня обманули. относительно правовой природы наших с вами отношений. Но я у вас переспросила специально, применима ли в данный момент ко мне эта статья. Вы сказали, да, применима. Моя статья применима ко всем, если вы не, кто не оплачивает кредиты. Соответственно, да? После каждой статьи, да, вот если вы прошли по хорошо. Они к вам приехали, вы им не оплатили. Наговорите еще что-нибудь. Им я должна, в выездной группе прям должна оплатить буду, да? Банк передает исполнительному производству. Как же банк может передать исполнительному производству, если надо сначала в суд сходить, может, чтобы исполнительное производство у нас Почему? С вами? На основании по закону. Статьи 81 федерального закона 229 Российской Федерации об исполнительном производстве. Банк вправе исполнительного производства инициировать наложение ареста на ваш счета и ему. Без вас, суда? Если вы оплачиваете свои... Вы если что? Вы, оплачиваете вы что говорите? Мне, как вы можете без суда инициировать исполнительное... Инициировать наложение ареста на основании решения суда. Ну давайте, хорошо, давайте высылайте своих выездников. Вы мне наговорили достаточно для жалобы, мне этого в принципе хватит. Ради Бога. Ради Бога, присылайте там, кого вы хотели прислать. Я думаю, на этом пора нам прощаться, потому что оплачивать я в данный момент ничего не могу, потому что денег у меня нет. Почему не оплачиваете? Денег у меня на это нет. Что случилось? Это вас не должно Почему? Интересовать. Вы для вас это вас что-то изменит? Хорошо. Отказывайтесь. Отказываюсь. Хорошо. Вы должны вносить. Вы знаете, что вас никто не освобождает от неплаты. У вас упало Почему там что-то? Нет. Такой звук был неприятный. Или это вы зубами? Светлана Яковлевна, я с вами спокойно разговариваю. Я понимаю, что спокойно. Просто какой-то такой звук абсолютно неприятный. Я не поняла, то ли инсульт, то ли зубами. Что произошло? А, помехи такие у вас. Помехи были связи. А, ну поняла, поняла. Ну, бывают разные ситуации. Ну да, разные, да. Почему? Если вы закон знаете, почему вы на основании ваших законов, которые вы знаете, не вносите сумму? Ну, потому что я знаю законы, поэтому и не вношу. Хочу в суде с вами встретиться. У меня есть претензии к вам относительно начислений. К банку? Ну, не к вам же лично. К вам лично есть, Хорошо, конечно, но это судебный пристав нам поможет разобраться с вами. Соответственно, статья 64 федерального закона об исполнительном производстве, 229 федерального закона, а 2 октября 2007 года судебному приставу исполнителю предоставлено право входить без вашего согласия в вашу квартиру, где приучаются... Да зачем вы мне эту всю историю рассказываете? Вы пытаетесь оказать на меня психологическое давление сейчас, что ли? Нет, но вы сначала в суд ходите. Поняли, я знакома с законами. Я очень хорошо знакома с законами. Мне это все не нужно. Хорошо, Светлана Яковлевна, я фиксирую с нашего разговора, что вы оплату отказываете сносить, фиксируем отказ от оплаты при данном разговоре, направляем ваше досье в дальнейшую работу. По каким дополнительным номерам мы можем с вами связаться? У вас есть этот номер, по нему вы прекрасно дозваниваетесь, я считаю, что его вам вполне Хорошо. Достаточно. Адрес фактического проживания уточните. Не могу уточнить адрес фактического проживания, потому что вы звоните мне с мобильного телефона в нарушение, опять-таки, 230-го федерального закона. Я не могу. Вы глупости не говорите. Мобильный оператор определяет номер как именно так, как он отображается в сети. Ваш номер отображается как мобильный, потому что вы либо используете IP-телефонию, либо вы звоните с мобильного номера. Именно поэтому свои персональные данные озвучивать вам я не намерена. Система набирает нас автоматически. Мне не интересны ваши оправдания. Я не задавала вам никаких вопросов. Но я не задавала вам никаких вопросов. До скольки вы бываете дома? А давайте, когда четко соберетесь приехать, позвоните, предварительно договоримся, потому что по-разному. А мы в данный момент хотим зафиксировать, когда вы бываете дома. По-разному. По-разному. Да, предварительно. Уточните, пожалуйста, наверное, нужно сказать. Что же вы грубите-то мне сразу? Я говорю, уточните, пожалуйста. Вы сказали, уточняйте. Нет, не уточню, потому что я не знаю. Я в разное Хорошо, время бываю дома. Информацию мы зафиксировали. Также работодатель, который вы сейчас работаете, можете уточнить? Мы нет, с вами сверим по телефону нет, не буду. Нет. Конечно, нет. Хорошо. Тогда с вами Яковлевна, информацию мы зафиксировали, договоренность не достигнута. Фиксируем отказ от оплаты, к вам будет направлена выездная группа взыскания. Всего доброго, до свидания. Пока, пока. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», старший инспектор Несеткина Дарья Васильевна, ведется запись разговора. Светлана Яковлевна. Да. Это вы? Я. Компания «Манимен», у вас имеется задолженность. Сумма вашей задолженности на сегодняшний день составляет 214 тысяч рублей. Требование кредитора о полном погашении вашего долга. Когда от вас происходит платеж? Сколько тысяч рублей еще раз? 214 тысяч рублей. А сколько я брала? Сумма основного долга вы брали 67 850 рублей. Вы брали на 126 дней займ. А, и 242 дня... они хотят, да? Что еще раз? 214 хотят? 60 брала, 214 хотят? Я думаю, у них... Вы брали 67 847 рублей на 126 дней. От вас не происходит платеж 342 дня. Угу. А что по вашему сейчас изменилось, что я после вашего звонка я пошла и оплатила? Что значит пошла и оплатила? Я вас спрашиваю, ваш кредитор, когда от вас поступит платеж? Вы не мой почему кредитор, 340... чтобы спрашивать. Я от лица вашего кредитора по 1005 статье Гражданского кодекса. Агентский договор. У него только наглая, зажиточная морда. А почему вы так говорите? Когда вам предоставлялся займ? Когда вам предоставлялся займ? Вы так ему говорили в лицо? Да, так и говорила. Да? А зачем вы брали займ? Так, а зачем вы брали займ? Если идиоты навязывают свои займы, почему у них не брать? Тем более, все равно они никак с меня его не взыщут. Чего переживать-то мне? Почему вы так думаете? Да поуверена, потому что. Ну вот за год уже пошел. Вашу запись разговора, что вы сейчас сказали про кредитора, я предоставляю ему. Далее он ваш обидится, договор будет, наверное, перепродаваться коллекторам. У вас поменяется кредитор. Будет с вами работать коллекторный агент. Да, ну, по месту вашей регистрации к вам приедет пенсионная комиссия. Ага. С вами лично знакомится. Вот это все, что вы сейчас сказали, вот будете объяснять в лицо вот лично, Светлана Яковлевна. Вы своим собутыльникам рассказываете, мне не надо. Это у вас вот может на лавочке вот сидят собутыльники, Светлана Яковлевна. Это просто бред сумасшедший. С регистрации будете объяснять в лицо, ждите, это вам нужно. Хождение, я вызову вам неотложку. Барышня, вы себе больны. Вышлите, Светлана Яковлевна, вот по месту регистрации, ожидайте. Итак, ожидайте, Светлана Яковлевна. Уже выезжает, вам помогут. К вам она приедет, Светлана Яковлевна, не переживайте. Всего доброго, до свидания. Пока, ждем, малышка, пока. Комиссию. Ожидаем неотложку. Звонок из банка «Ренессанс Кредит» поступает. Меня зовут Прищук Оксана Александровна. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич еще на телефон можно пригласить? Нет. Мне необходимо перезвонить в банк «Ренессанс Кредит». Очень важный вопрос. Звониться так и не удается. Есть возможность передать ему информацию или можете уточнить его номер телефона контактный? Это его номер телефона контактный. Это его личный, да? Да. А почему не удается с ним лично поговорить? Включаете вы? Ну, видимо, что-то случилось. А что случилось? Откуда же я знаю? Как, откуда вы знаете? Вы сейчас отвечаете на номер телефона Дмитрия Анатольевича. Говорите, что это его номер телефона. А что совершенно тогда случилось с Дмитрием Анатольевичем? Ничего с ним не случилось. Не очень понятно тогда, почему вы сказали, что что-то случилось, наверное. Ну, видимо, что-то случилось, раз он не отвечает. Ну, может быть, он игнорирует звонки банка. Это может быть вероятнее всего. Не знаю. Ну, если сейчас еще пока банк заинтересован в решении вопроса, пытается с Дмитрием Анатольевичем переговорить, то возможно, что если нам не дастся поговорить, решение будет приниматься в одностороннем порядке. Да, всего доброго, зачем мне эта информация сейчас была названа? Всего доброго, до свидания. Подождите, а зачем вы мне эту информацию сейчас дали? Какую информацию вам дала? Вы мне что-то бу-бу-бу-бу-бу-бу, вот это вот зачем все было? А зачем вы отвечаете по номеру Дмитрия Анатольевича? Вам не отчитаться перед вами? Зачем отчитываться? Вы же для какой-то цели отвечаете? Ну, я вам информацию... Цель... Так а зачем она мне нужна? Я вам информацию... Ну, вы могли не сказали, отвечать. Не передайте, ничего, просто пробубнили что-то, и что мне вы с этим делать? Вы могли не отвечать, это ваше так, а право, передавать вы, информацию, какую, не передавать. Какую цель вы преследовали, когда вот этот что? Весь бубнёж мне изливали? Давайте мы с вами прекратим разговор. Почему? Я нормальный всего вопрос доброго, вам задаю. Свидания. Что вы хотели? Какой зачем? Вопрос? Зачем вы вот эту всю информацию я хочу дали? С Дмитрием Анатольевичем поговорить. Но у вас не получится. Вы можете этого ему сделать? Передать телефон? Вот. Не получится? Так, хорошо, всего доброго. До свидания. Начинать. С этого и нужно всего было доброго, начинать. До свидания. Подождите, я еще не закончила с вами. Что вы мне хотите сказать? Я вам хочу сказать, что смысл какой был. Вот мне не нужно информацию дать. Вы не спросили, согласна ли я там какую-то информацию передавать. Буду ли я это делать. Просто слили на меня поток какой-то непонятный. И что мне с этим? Вы можете не передавать. Можете передавать. Ну, конечно, это ваше я право. Не буду я вас передавать. Ничего не прошу бесплатно делать. Я вас ничего не прошу делать. Я ничего не делаю. Вы должны я это понимать. Я вас... Не прошу ничего делать. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Подождите, до я с вами еще не закончила. Здравствуйте. Здравствуйте. Кредиты ХРУС, кредиты 24, указывает Снежана Михайловна. А, пожалуйста, Светлана Валерьевна. В целях идентификации, дату рождения вам назовите? Нет. Не хотите дату рождения назвать? Будьте добры, в целях идентификации адрес электронной почты. Нет. Своей электронной почты. То есть не хотите с нами разговаривать, да? Не, не хочу. А смысл? Ну, советую все-таки с нами связаться. У нас очень важная информация для вас. Да ладно, работаем, была бы она важная, вы бы ее донесли сейчас. А так, если вы играетесь в эти игрушки, значит, не очень важная. Ну, неправильно у вас понимание ситуации. Мы ну, должны не вам вас идентифицировать, чтобы не неправильное, чтобы ну, делать объективные вы говорите, выводы, а чтобы не заинтересованной стороной. А я вас легко объясняю, что вы неправильно рассуждаете. Да, не вам вы, судить, еще раз повторяю. Вы-то откуда знаете, что правильно я выражение? Рассуждаю или неправильно я рассуждаю? Ну вот я вам объясняю. Мы задаем эти вопросы не просто так. Так а просто в целях так, идентификации, конечно. Чтобы как меня можно идентифицировать не передать по дате информацию рождения или лиц. По электронной у нас почте? Начинается что-то непонятное. Вы говорите в параллель, не слушайте меня абсолютно. Ну-ка, а зачем вас слушать? Вы ерунду говорите. Вы, во-первых, звоните. Вот очень интересные... Всего доброго.